Глава 1168. Чума ужасающих масштабов разразилась в лесу. Несмотря на то, что в армии были врачи Вуду, которые проводили лечение, более половины воинов Тролли все еще были заражены спорами чумы. Они превращались в несчастных жертв, катающихся по полу в агонии и царапающих свои тела ногтями до крови. Тролли не были идиотами. Может быть, они и не были столь же умны, как адепты-люди, но все же они были правителями уровня Сивудов. После многих тестов они, наконец, обнаружили некоторые из слабых мест чумного облака. В частности, он был слаб, чтобы стрелять. Чумное облако не было неодушевленным предметом. Это было слияние миллиардов и миллиардов крошечных вирусов чумы. Даже эти существа боялись огня. Обнаружив это, тролли быстро зажгли несколько факелов и использовали их, чтобы сжечь задержавшиеся облака яда. Как и ожидалось, когда пламя поднималось вверх, чумные облака потрескивали от приглушенных звуков взрывов. Большинство чумных облаков были сожжены пламенем дотла, но зараженных троллей нельзя было просто предать огню. Командир троллей мог только собрать зараженных на поляне и приказать врачам Вуду спасти как можно больше из них. Ради спасения своих измученных товарищей две дюжины докторов Вуду собрались вместе и поставили большой металлический горшок в центре поляны. Они быстро начали варить зелье, которое могло бы рассеять чуму. Они были одеты в необычные костюмы и рисовали странные узоры на своих лицах и телах. Когда они исполняли уродливый танец вокруг своего металлического горшка, все время бросая свои таинственные травы в смесь, от бурлящего варева поднимался пар, и удушливый запах распространился по всему лесу. И кто бы мог подумать, эти, казалось бы, грубые, примитивные и отсталые средства доктора Вуду возымели свое действие. Борющиеся на поляне жертвы неожиданно успокоились, понюхав смесь. Многие из них совсем перестали кричать. Мэри и Реми, наблюдавшие за действиями троллей из темноты, не могли удержаться и покачали головами. Чума могла быть использована только в качестве вспомогательного средства на войне. Это никогда не будет центральной осью, вокруг которой вращается сама война. Главная причина заключалась в том, что планетные войны велись по одной единственной причине, чтобы эксплуатировать ресурсы, порабощать население и строить колонию, которая могла бы постоянно снабжать клан свежей кровью. В этом процессе туземцы всего мира не могли быть полностью уничтожены. Напротив, как можно больше из них должно быть сохранено и сохранено живым. Представьте себе, что клан Багровых использовал чуму или какие-то другие магические средства, чтобы убить всех троллей. Сделав это, они потеряют десятки тысяч рабов с мощью первоклассного воина. Когда речь шла о крупных плантациях или раскопках шахт, которые появились после войны, требовалась армия сильных и могущественных рабов. А как еще клан Багровых мог управлять делами? Перевести большую группу рабов в морскую равнину только для того, чтобы раскопать ее ресурсы, несмотря на колоссальные затраты на телепортацию? Одна только суровая окружающая среда могла бы убить большинство этих иностранных рабов. В конце концов, все это только станет шокирующим бременем на финансы клана. Вот почему адепты проводили точную хирургическую атаку на командование местных сил только тогда, когда они вторгались на чужой самолет. Они уничтожат консерваторов и вождей среди туземных войск самыми страшными и жестокими средствами, какие только можно себе представить, но фундаментальные основы общества должны быть сохранены. Если бы весь низший класс был убит во время войны, у адептов кланов не было бы дополнительных ресурсов для восстановления системы и общества, которые могли бы править миром и обеспечивать его стабильность. Глава империи должен пасть, но его тело должно остаться. Это облегчило бы адептам захват власти и создание правящего класса, который имел бы полный контроль над планетарными аборигенами, несмотря на то, что состоял только из нескольких избранных индивидуумов. Именно поэтому адепты должны были строго контролировать скорость и дальность распространения чумы, которую они распространяли. Они не могли опустошить пруд и разрушить сам мировой порядок. Не было никаких сомнений, что чума Реми была невероятно мощной. Однако, в конце концов, это был другой мир. Планарные законы здесь и способ, которым действовал, были все похожи, но различны. Следовательно, инфекционность, летальность и долговечность вирусов чумы были подавлены в различной степени. Более того, все тролли были крепкими и выносливыми личностями. Все они обладали сильными жизненными силами и достойным магическим сопротивлением. Чума Реми не смогла превратить их в чумных существ. В планетарном мире, управляемом людьми, Реми был нужен только он сам. Он легко мог превратить любого встречного человека в своего слугу чумы. Армия, рожденная от одного человека, Рими даже могла бы в одиночку взять целый самолет. Конечно, если бы все силовые установки самолета собрались вместе, Рими, вероятно, пришлось бы заплатить большую цену, чтобы пережить их возмездие. Ведь у него было не так уж много боевых приемов. Таким образом, различия в системе законов самолета и власти нейтрализовали ужасающую, потенциально апокалиптическую чуму Рими. Это превратило его чуму в простую болезнь, которая могла только медленно истощать жизненную силу троллей. Смертоносность чумы была жалкой, но ей удалось ослабить армию троллей. Армия троллей уже прекратила все планы по поиску захватчиков. Они собрались вместе и изо всех сил старались спасти своих зараженных товарищей. С помощью доктора Вуду, болезнь пациентов вскоре была под контролем. Не было никаких признаков того, что группы троллей превращались в чумных монстров. Позиции в битве внезапно поменялись местами. Армия троллей, несмотря на свое абсолютное численное преимущество, превратилась в обороняющихся. Между тем, проворные и мобильные вампиры во главе с двумя третьими классами стали теми, кто был в нападении. Каждую ночь Мэри под покровом темноты нападала на лагеря троллей вместе со своими вампирами. Она надеялась прорвать оборонительную линию, чтобы казнить докторов Вуду. Однако тролли держались твердо. Они устроили простые лагеря снаружи и зажгли костры повсюду, устанавливая оборонительные пункты вокруг костров. Любого, кто появлялся в поле их зрения, встречали градом дротиков. Тролли вообще не были слабыми, по отдельности. На самом деле, они могли сравниться с аборигенами средних размеров самолетов, когда они сражались в лесах. У них у всех была мощь первого класса, с сильными телами, упругими жизненными силами и техникой ближнего боя, которая могла соперничать с адептом первого класса по очищению тела. В ближнем бою они использовали свои странные деревянные копья, тяжелые, как сталь, а также отравленные дротики. В середине дальних боев они бросали свои тяжелые дротики со смертельной точностью. В целом, тролли Севудской равнины обладали отличным потенциалом как воины. Если они завоюют этот план, клан Багровых станет обладателем довольно мощной армии рабов. Сумерки. Весь лес погрузился в необычную тишину. Подул ветер, и ветви заскрипели. Речные воды плескались о берег, снова и снова. Кто знает, сколько людей безмолвно двигалось, пряталось и наблюдало за этим спокойствием. На окраине лагеря троллей горел большой яркий костер. В данный момент командир троллей новичка третьего класса стоял в одиночестве между двумя кострами. Яростно закричал он в темный лес. Перед ним в землю был воткнут ряд деревянных дротиков, а на поясе позвякивали пять больших металлических дротиков. В далекой темноте Мэри спряталась под густым пологом древнего дерева. Она посмотрела сквозь качающиеся ветви и внимательно осмотрела этого смелого командира троллей. Наконец, она не смогла удержаться и сказала: «Кто знает, о чем кричит этот ублюдок?» Прибыв на чужой план, адепт должен был найти планарного аборигена и взять его знания и память, чтобы понять основную ситуацию в самолете, что было стандартной процедурой для адепта. Это было то, что каждый квалифицированный адепт должен был уметь делать. Извлечение фрагментов памяти и языка было обычным магическим приемом в системе адепта. К несчастью, Мэри, по-видимому, не собиралась изучать грубый и примитивный язык этих туземцев. Мэри показалось, что командир троллей, весь покрытый красной и зеленой краской, ничем не отличается от гориллы, бьющий себя в грудь, когда он кричит в лес. «Разумная жизнь, ХМ, это они, господин, этот тролль, кажется, бросает вызов ради славы. Ван Лир, которого Мэри Грейс перевела во второй класс, объяснил мне это рядом с ней. Вызов на славу – это необычное правило в священных эдиктах империи троллей. Любой благородный тролль имеет право бросить вызов на славу своему противнику. Эта задача ограничена двумя участниками. Никто другой не должен вмешиваться или рассматриваться как бросающий вызов авторитету пернатого бога. О, Мэри была несколько заинтересована, когда услышала это. А как решается вопрос о победе? Победитель забирает все, а проигравший становится слугой противника. Похоже, что это империя троллей и общество выживания наиболее приспособленных. Те, кто может стоять на вершине, несомненно, являются самыми могущественными людьми в своей группе. Они любят решать вопросы власти с помощью военной силы. Неудивительно, что их система знаний так жалка. Конечно, господин, Сиават-самолет имеет только примитивные и грубые методы охоты. не было изобретено даже крупномасштабных методов ведения сельского хозяйства или разведения. Неудивительно, что они не могут достичь тех высот, которых должна была достичь имперская цивилизация. Мастер, учитывая, что здесь есть троллы третьего класса, мы должны пойти в другое место и посмотреть, сможем ли мы прорваться туда вместо этого. Красивые, длинные глаза Мэри слегка сузились, как будто она что-то обдумывала. Наконец она заговорила. «Ван Ли, скажи, если я приму вызов этого тролля, как ты думаешь, их пернатый бог проявит свою власть?» При этих словах глаза Мэри превратились в узкую щелочку. Ужасающее намерение убить светилось в ее глазах. «Этот господин, тролли полагаются на систему религиозного поклонения. Видя, что власть командира троллей находится на третьем уровне, он, безусловно, является известным человеком в их империи. Почти наверняка он сможет позаимствовать какую-то часть силы пернатого бога. Нам будет трудно удержать битву под нашим контролем, если мы вступим в бой с таким противником. Значит, пернатый бог появится, хм. В конце концов, мы скрестим шпаги с этим претенциозным ублюдком. Вместо того, чтобы сражаться с ним в его логове, я предпочел бы узнать его здесь и сейчас. Подождать здесь, я пойду и встречусь там с этим надменным дураком». Сказав это, Мэри подпрыгнула и метнулась к полю боя, как малиновый призрак. Глава 1169. Командир троллей внезапно замолчал, увидев, что враг появился в ответ на его вызов. Бесчисленные фиолетовые силуэты молча стояли в грубом лагере метрах в 50 от них. Они спокойно наблюдали за полем боя, по-видимому, не собираясь поддерживать своего лидера. Командир троллей стоял между двумя кострами, медленно потягиваясь. Он снял шкуру, свисавшую с одного из его плеч, и обнажил свое подтянутое тело и бесчисленные шрамы, покрывавшие его тело. Сейчас на нем были только короткие, узкие кожаные штаны. Его подвижные и утонченные мышцы двигались, а суставы трещали в процессе подготовки. Помимо шрамов, которые говорили о славе его сражений, его тело было также покрыто всевозможными странными, красочными узорами. Это были необычные татуировки, составленные из ярких извилистых линий и загадочных рун. Когда командир троллей пошевелился, и его мышцы задрожали, странная магическая сила задержалась вокруг него. Источником силы, по-видимому, были эти странные татуировки. По сравнению с трехметровым командиром троллей, Мэри казалась несколько миниатюрной, хотя и была ростом 1,8 метра. Мэри появилась между деревьями и легко ступила на черную землю. Теперь она стояла перед командиром троллей, такая же элегантная и соблазнительная, как и всегда. Свет от костра падал на нее, покрывая ее слоем золотистого света. У нее была тонкая талия, стройная фигура, длинные конечности и сложенные за спиной крылья. Тролль не мог ясно видеть Мэри, когда она вышла из темноты, но этого почти идеального профиля было достаточно, чтобы подтолкнуть любого мужчину к иррациональности. Тем не менее, командир троллей не был неопытным новичком, неискушенным в образе жизни. Хотя фигура Мэри была невероятно соблазнительной, он чувствовал, что от элегантно идущей к нему женщины исходит удушающая аура крови. Эта аура крови была настолько плотной, что казалась почти твердой, и она становилась только плотнее, чем ближе она подходила. В глазах командира троллей враг был словно окутан невидимой темно-красной вуалью, которая трепетала на ветру. Это необычное зрелище не только не добавляло красот картине, но и буквально пропитывало ее леденящим душу ощущением, которое доходило до самых костей. Если бы командир троллей обладал хоть малейшим разумом, он бы понял, что это проявление энергии. По какой-то причине командир троллей почувствовал, как у него пересохло в горле, и по спине пробежал холодок. Что еще более важно, его ранее яростная и кипящая битва будет чувствовать себя так, как будто она замерзла. Командир троллей вздрогнул. Он сразу же понял, что был напуган ужасающей аурой крови своего противника. Вот почему это чувство беспомощности овладело им, хотя такое могло случиться только с новичком. Рев. Командир троллей быстро зарычал на Мэри, которая все еще шла к нему. Он яростно уставился на противника своими свирепыми глазами, прежде чем нагнуться и вытащить из земли дротик. Он швырнул его в Мэри, и снаряд полетел вперед, как молния. Его движения были так быстры, что копье прошло сквозь сердце Мэри и исчезло в глубине леса, в то время как грязь, выбитая копьем, все еще летела по воздуху. «Милый, лорд Кано!» Бесчисленные приветственные крики взмыли в воздух, смешиваясь со свистом в промежутках. Однако радостная атмосфера была быстро прервана. Это было потому, что враг исчез на ветру. То, что командир троллей только что убил, было не более чем остаточным изображением, оставшимся на месте. Хаем, мелкие хитрости, иди сюда. Разочарование было написано на лице командира троллей. Он громко застонал и затопал по земле своими большими ногами. Видимая ударная волна прокатилась во все стороны. Почти сразу же в дюжине метров позади него появилась неясная темно-красная фигура. Судя по положению Мэри, она намеревалась напасть на него из засады с его слепого места. У него не было времени использовать свои дротики на таком близком расстоянии. Командир троллей потянулся к его спине и вытащил копье. Тем временем его левая рука двигалась и мгновенно выбрасывала металлические стрелы на пояс. На лице Мэри все еще играла улыбка. Она небрежно отбила дротики прочь несколькими взмахами своего необычного кинжала. Ее стройная и подвижная фигура быстро обошла командира троллей, уклоняясь от его многочисленных ударов копьем. Между тем, каждый раз, когда алый кинжал в ее руке мерцал, ужасающая рана оставалась на теле командира троллей. Избиение. Полное избиение. Начинающий командир троллей третьего класса был беспомощен перед Мэри, высшим адептом вампиров третьего класса. Трепещущее отравленное копье не могло даже догнать фигуру Марии, не говоря уже о том, чтобы нанести какой-то урон. Однако на командира троллей нельзя было смотреть свысока, когда он использовал всю свою силу. Копье в его руке, возможно, и не смогло бы поймать Мэри вообще, но пока он оставался в обороне, он все еще мог представлять огромную угрозу для Мэри, когда она приближалась. Хотя все его тело было в крови от порезов, нанесенных Мэри, все эти раны были расположены в незначительных местах, которые не могли серьезно повлиять на него. Он тщательно защищал свои критические точки, не давая Мэри ни малейшего шанса атаковать их вообще. Воины-тролли в лагере могли видеть, что это была односторонняя битва. Их дыхание было тяжелым от беспокойства, глаза налились кровью, а деревянные копья в руках скрипели от того, как сильно они их сжимали. Даже они были возбуждены и жаждали броситься в бой. Вполне естественно, что их командир, который вел перед ними кровавую битву, пришел в неистовство. Однако огромный разрыв во власти сделал все его усилия и мужество бесплодными. Если все пойдет по этому пути, Мэри легко сможет уничтожить командира троллей. Цена, которую ей придется заплатить в обмен, это всего лишь некоторое истощение ее кровеносной системы и несколько незначительных травм для нее самой. Она могла быстро восстановить все это после того, как битва закончилась. Таким образом, Мэри могла убить этого, казалось бы, сильного командира троллей без потерь для себя. Причиной этого была огромная разница в общей силе между ними двумя. Эта общая сила относилась не только к их индивидуальным классам, но и к их телесным атрибутам, техникам, талантам, родословной и снаряжению. В этом отношении командир троллей был далек от совершенства. Только его боевые приемы и телесные атрибуты едва ли можно было отнести к третьему разряду. По мнению Мэри, этот командир троллей обладал силой второго сорта, телосложением третьего сорта, а также ловкостью и силой духа первого сорта. Между тем, его техника состояла исключительно из атак ближнего боя. Эти методы могли бы быть эффективны против противников, не обладающих сверхъестественными способностями. Однако против Мэри, обладавшей необычайной ловкостью и необычной магией крови, это было ничем не лучше, чем пытаться заставить кабана поймать обезьяну. Командира троллей повели за нос, и он остался совершенно беспомощным в этой ситуации. Он трижды извергал из себя всю свою силу и не причинил Мэри никакого вреда. Напротив, он только усугубил свои раны. Это заставило командира троллей быть все более безумным и диким в своих ударах. Он задыхался, как неуклюжий кабан, преследующий иллюзорный образ. Внезапно где-то на теле его появлялась жгучая боль, и ему наносили еще одну рану. Легкое облако энергии крови задержалось бы на ранах, нанесенных стингером. Даже с впечатляющими регенеративными способностями тролля, эти раны не заживут сами по себе, если они сначала не рассеют чужеродную энергию. После 30 минут борьбы командиру троллей удалось только оставить легкий порез на Мэри, используя всю свою силу в одно мгновение. Между тем, он уже был покрыт кровью, что создавало ужасающее зрелище. Гнев командира троллей был на пределе. Его аура крови пузырилась до пика, и даже его рев оставлял заметную рябь в самом воздухе. Наконец, он издал сотрясающий землю боевой клич и направил свое копье в небо. Свирепая золотая молния ударила сверху, приземлившись прямо на наконечник копья, сверкнула молния, и воздух наполнился искрами. Ослепительные вспышки электричества окутали командира Тролли и активировали странные магические узоры на его теле. Все замыслы загорелись в один и тот же момент, освещая его и делая его похожим на ужасающего демона-бога, окутанного разрушительным, апокалиптическим громом. Тролли, наблюдавшие за происходящим в лагере, упали на колени и молились всем своим существом, приветствуя нисхождение великой воли. Мэри изначально была уверена в нападении на командира Троллей, когда он был захвачен этим своим ритуалом. Однако ее тело было парализовано этими блуждающими токами золотого электричества, когда она приблизилась. Если бы она не отступила в тот момент, когда поняла это, последовавшая за ней гроза нанесла бы ей ужасающий урон. Черт возьми, как она и ожидала, ритуал вызова нельзя было прервать. Сердито проворчала Мэри и отступила на сотню метров, молча наблюдая за превращением командира Троллей. Золотая молния блуждала по всему телу командира Троллей. Там, где он путешествовал, то, что осталось от энергии крови на его ранах, было поглощено без следа. Его поврежденное тело также быстро заживало под воздействием мощной энергии. Все раны закрылись и заживали с заметной скоростью. Мускулы командира Троллей снова набухли, а кости растянулись, превратив его из трехметрового в пятиметровый рост. Он был подобен ужасному демоническому богу, облаченному в молниеносные доспехи, способному одним взмахом руки сотрясти землю. Командир Троллей поднял голову и заревел, высвобождая безграничную силу из своего тела. Как только его тело перестало трансформироваться, он посмотрел вниз. Два его горящих глаза были устремлены на Мэри. Какой бы дикой и жестокой ни была Мэри, она не могла не почувствовать, как дрогнуло ее сердце, когда тролль уставился на нее. Яростная битва в ее сердце остановилась на короткое мгновение. Пернатый бог, или просто слабое сознание от пернатого бога, как и следовало ожидать от туземного тотемного бога с низшего плана. Он даже не мог сказать, что попал в ловушку. Следует ли ей говорить, что только храбрые или невежественные люди бесстрашны? Мэри молча пробормотала про себя. Наконец на ее лице появилось незаметное выражение жестокости и веселья. «Я так долго тебя ждал». Глава 1170. Спуск таинственного Уилла явно изменил командира Троллей. Помимо того, что его раны заживали одна за другой, его сила также резко возросла. У него была только сила второго класса, телосложение третьего класса, а также ловкости дух первого класса. Теперь же все они были переведены в третий класс. Он мгновенно получил полномочия от новичка третьего класса до пика третьего класса. Еще немного, и он переступит порог четвертого класса и продвинется на целый основной класс. Однако такое увеличение мощности обошлось очень дорого. После того, как это владение закончится, душа командира Троллей упадет в ослабленное состояние, которое продлится в течение нескольких лет из-за чрезмерного истощения его происхождения души. За это время он опустится до второго уровня и не сможет сохранить свою прежнюю власть. В империи Троллей, где право было продиктовано силой, его авторитет и статус были бы сильно оспорены. Тем не менее, для тролля, который вот-вот проиграет в борьбе за славу, не было никакой цены, которую он не был готов заплатить. После того, как он решил призвать Бога, сила командира Троллей возросла до такого уровня, что даже Мэри приходилось быть крайне осторожной. Ослепительная молния, потрескивающая вокруг командира Троллей, обладала следами необычной святой силы. Эта сила обладала ужасающей способностью уничтожать и уничтожать всю чужеродную энергию. Более того, одержимый командир Троллей мог направить эту силу молнии в свое копье, дротики и дротики. Они могли нанести удар силой золотой молнии каждый раз, когда он нападал. Они представляли собой самую большую угрозу для Мэри. Мэри все еще предпочитала кружить вокруг командира Троллей таким же образом, как и раньше, только атакуя, когда она обнаружила брешь в обороне противника. С ее необыкновенной ловкостью и острым жалом в руках, ее мгновенного взрыва наступательной силы было более чем достаточно, чтобы пробить защиту большинства противников того же класса. Более того, такие люди, как командир Троллей, которые сражались без какой-либо брони или оборудования, полностью полагались на себя. Они рассчитывали на свою жесткую кожу, упругую жизненную силу и потрясающую регенерацию, чтобы выдержать атаки врага. Как адепт, Мэри имела множество способов заставить такого противника страдать. Использование собственного физического тела для того, чтобы выдержать заклинания и атаки от магического оборудования, было слишком примитивным и грубым. Золотая молния давала командиру троллей некоторую способность наносить удары с дальней дистанции, а также способность выпускать молнии с близкого расстояния. Однако этих атак было все еще недостаточно, чтобы поймать Марию, которая бродила по полю боя как призрак и свободно оставляла иллюзии и остаточные образы там, где она путешествовала. Однако интенсивность боя возросла в сотни раз. По крайней мере, командир троллей теперь обладал абсолютным большинством инициативы в бою. Золотые копья, окутанные молниями, будут оглушительно грохотать, где бы они ни приземлились. Когда они ударялись о деревья, они взрывались и разваливались на части. Когда они ударялись о землю, земля трескалась, и появлялся черный кратер. Даже если он промахнется и дротик просто упадет на поляну, раздастся оглушительный взрыв, который превратит все в радиусе дюжины метров в неузнаваемый уголь. Темно-красная фигура Мэри была вынуждена изворачиваться и кружиться в воздухе. Она едва ускользала от золотых дротиков, и все еще старалась изо всех сил избегать искр молний, которые следовали за ними по пятам. Золотые молнии, потрескивающие на деревянных дротиках, производили очень раздражающий эффект брызг. Когда сила на дротиках вспыхнула, золотая молния на дротиках покрылась рябью и выплеснулась наружу, как брызнувшая капля воды. Мэри могла бы увернуться от самих дротиков, но она не могла полностью избежать этих вспышек молнии. На ее стройном теле быстро проступили следы ожогов. Множество крошечных дырочек было также выжжено в крыльях летучей мыши на ее спине, что создавало жалкое зрелище. Было очевидно, что теперь она оказалась в невыгодном положении. Однако рвение и решимость охотницы все еще сверкали в ее кристально чистых малиновых глазах. Охотник, который знал ее добычу, был в пределах досягаемости. Видя, что их командир развязывает разрушительную силу и преследует врага вокруг с помощью взрывных атак, кровь троллей воинов вскипела. Их боевой дух был на пике, и копья в их руках врезались в землю, снова и снова. Он издавал такой звук, как будто снова и снова раздавался грохот военного барабана. Зловещая аура опасности и смерти поднялась в воздух. И все же, когда тролли были на пике своего боевого духа, ситуация в битве внезапно изменилась. Это было так быстро, что никто не заметил его приближения. Раздался свирепый вой ветра, и золотое копье полетело вперед, потопив малиновую фигуру в буре молний. Командир троллей злобно улыбнулся и потянулся за следующим дротиком, но только для того, чтобы схватить пустой воздух. Командир троллей на мгновение замер, прежде чем посмотреть вниз. Только тогда он понял, к своему ужасу, что израсходовал весь ряд дротиков. Там больше ничего не осталось. Пока он был ошеломлен этим осознанием, грозовая туча в отдалении внезапно рассеялась. Стройная фигура, пахнущая кровью и железом, выскочила из водоворота и приблизилась со слепительной скоростью. Командир троллей нагло рассмеялся и пнул его левой ногой. Копье было воткнуто в землю, попало ему в руку и тут же вонзилось в живот врага. Он проигнорировал кинжал врага, направленный прямо в его сердце. Обмен раны на рану и крови на кровь был самым любимым стилем боя троллей. Напасть на мое сердце, а потом я воткну тебе нож в живот. В любом случае, тролли обладали потрясающе устойчивой жизненной силой. Они выживут, даже если их сердце будет разрезано пополам. Командир троллей даже не пытался уклониться от нападения врага. Вместо этого он отомстил всем, что у него было. Предположительно, в этот момент противник должен был уклониться. Командир троллей мог затем воспользоваться преимуществом слабости противника, когда они переходили от наступления к обороне, чтобы нанести урон. Вопреки его ожиданиям, противник продолжал бросаться вперед без малейшего признака страха. Копье, несомненно, превосходило кинжал, когда дело касалось его длины. Раздался глухой стук, когда копье пронзило живот Мэри и появилось позади ее талии. И все же на свирепом лице Мэри не было ни страха, ни потрясения. На самом деле, она все еще неслась вперед со всей своей инерцией. Ее окровавленный живот быстро соприкоснулся с руками командира троллей, все еще сжимавших его копье. В этот момент они почувствовали дыхание друг друга. Их взгляды встретились. Командир троллей испуганно вздрогнул. По какой-то причине он почувствовал предзнаменование смерти в глубине своей души. Он издал дикий рев, и дикая золотая молния прошла сквозь копье и вонзилась в тело врага с явным намерением разорвать его на куски. Когда молния рванулась вперед, командир потряс руками, пытаясь оттолкнуть Мэри от своего копья. Однако, как только он напряг мышцы и приготовился использовать свою силу, он почувствовал острую боль в своем сердце. Его ударили туда одновременно из груди и из спины. Теневой клон и концентрированный удар. Теневой клон был рунной техникой, которую освоила Мэри, в то время как концентрированный удар был первоклассной способностью, которой обладал Стингер. Мэри использовала концентрированный удар спереди, в то время как ее клон также атаковал со всей своей силой сзади. Помимо этого, Мария также использовала свой авторитет мастера крови, чтобы использовать силу своих подчиненных для усиления своей атаки. С ее безрассудной, тотальной атакой, сердце командира Тролли было сначала пронзено, прежде чем быть разорванным на куски волной энергии крови, которая пришла после этого. Приглушенный грохот. Два фонтана крови вырвались из ран на груди и спине командира Тролли. В фонтане крови смешались осколки его сердца и несколько перекрученных кровеносных сосудов. Как бы тяжело он ни был ранен, командир Тролли все еще был жив. Он издал яростный рев и выпустил бесчисленные ужасающие цепи молний, которые потрескивали в воздухе. Удивленно воскликнула Мэри. Ее тело, все еще висящее на копье, мгновенно превратилось в кровавый туман, когда она попыталась убежать от грозы. К несчастью, как бы быстро она ни двигалась, молния на какую-то долю секунды задержала ее. Когда туман превратился в Мэри в сотни метров от нее, она не удержалась и сделала два неуверенных шага, прежде чем успокоиться. Вампиры нахмурились, когда увидели ее нынешнее появление. Это было ужасно. Ее хорошенькая фигурка была почти полностью черной, кожа была обожжена и обгорела до черноты. Дыра в ее животе была огромной. Только несколько прядей плоти все еще были соединены, и даже ее обожженный, поврежденный позвоночник был виден. Электричество испепелило всю плоть вокруг раны. От тела Мэри поднимался черный дым. В воздухе висел удушливый, едкий запах горелой плоти. Все вокруг замолчали. В этом мгновенном обмене атаками два пиковых бойца третьего класса развязали свои самые мощные атаки друг на друга. Нанесенный ущерб был также шокирующим. Командир Тролли поднял руку, собрал молнию и прижал ее к своей груди. Когда молния затрещала и его плоть зашипела, он сумел закрыть дыру на груди через прижигание, останавливая потерю большего количества крови и энергии. Между тем, у него больше не было никакой свободной силы, чтобы справиться с раной на спине. Он мог только прислониться к своему копью и смотреть на спотыкающуюся Мэри. Жестокое и дикое выражение появилось на его уродливом фиолетовом лице. Ха-ха-ха, он даже запнулся и остановился, когда рассмеялся. «Пытаешься посоревноваться с нами, троллями, в жизненной силе. Я заставлю тебя невыносимо, насколько это возможно. Даже без сердца, мы все еще можем жить, отдыхать в течение нескольких месяцев, будет расти заново. Посмотри на себя, половина твоего тела сгорела. Как же ты должен жить?» Однако в следующий момент разыгралась шокирующая сцена, когда по полю боя пробежал алый ореол из обожженного, изодранного тела Мэри вырвался легкий хлопающий звук. Обожженная кожа треснула и облупилась, обнажив нежную кожу под ней, а также ткани и плоть, которые еще не полностью срослись. Мэри, вампирша, исцелялась с видимой скоростью. Теперь командир Тролли был не просто напуган. Нет, он просто не мог поверить своим глазам. Как это было возможно? Мэри быстро выздоравливала, поглощая энергию крови, которую она взяла у командира Тролли. Когда к ней снова вернулась ее прекрасная внешность, она открыла глаза. «Что за болтливый рот? Теперь ты можешь умереть!» Сказав это, Мэри подняла руку на командира Тролли. Она бросила на врага кипящую кровь и обратила ее вспять. Глава 1171. Командир Тролли был мертв. Он умер от собственной крови. Из-за чрезмерного истощения своих молниеносных сил он потерял благословение пернатого бога. Между тем, сила родословной, которую Мэри ввела в его тело с предыдущей атакой, была истинным ключом к обратному кровотоку в его теле. Тролли могли бы выжить, потеряв свое сердце, но когда обратный поток крови атаковал мозг, даже такой сильный тролль, как он, умер бы мгновенно. Ни один тролль не смог бы выжить после того, как были уничтожены два его основных органа. Что же касается таинственной воли, которая снизошла на тело командира троллей, он бесшумно рассеялся, не имея возможности высвободить свою силу из-за внезапной смерти своего хозяина. По правде говоря, Мария переоценила пернатого бога. Учитывая силу, продемонстрированную командиром троллей ранее, он вообще не завершил призыв бога. Это был всего лишь вызов низшей проекции. Пернатый бог ответил на молитву командира троллей и проецировал на него часть своей силы через канал веры. При этом ему удалось завершить передачу власти. Просто с точки зрения уровня силы, нисхождение, несомненно, передало бы более полную силу. Это даже принесло бы с собой часть сознания Бога. Однако проекция была лишь передачей власти. Здесь не было никакого участия сознания. Естественно, это означало, что проекция не даст верующему особых божественных способностей. Однако у пернатого Бога, похоже, появился интерес к этой битве. Он молча наблюдал за каждым действием Марии через каналы веры. В конце концов, в самолете не было вампиров. Следовательно, способность Мэри поглощать кровь и регенерировать вызывала ее интерес. На самом деле ему было наплевать на то ничтожное количество энергии происхождения, которое он потерял из-за командира троллей. Теперь, когда Мария выиграла состязание за славу, она выиграла все, что принадлежало противнику. Когда она тащила окровавленное тело командира троллей и его тяжелое копье в лес, весь лагерь троллей оставался совершенно безмолвным. Все воины-тролли молча наблюдали за происходящим. Они не ревели и не пылали гневом. Когда они смотрели на стройную спину Мэри, в их глазах читались страх и уважение. Командир троллей Кано мог считаться одним из самых сильных воинов троллей в самолете. Если даже он не смог победить этого ужасного вампира, то кто из оставшихся воинов сможет победить захватчиков? Этот вызов к славе мгновенно разрушил волю и моральный дух армии троллей. Сумерки. Рассвет еще не наступил, но армия троллей отступила, не сказав ни слова. Они привели с собой своих зараженных товарищей. Это была традиция троллей, что они никогда легко не оставят своих товарищей. Естественно, Мэри не могла быть счастливее видеть это. Тролли еще недостаточно пострадали от чумы. Возможно, они верили, что столичные врачи-вудуисты могут вылечить чуму, или просто слишком сильно верили в своего змееподобного бога. Так или иначе, они привели группу воинов-троллей, зараженных ужасающей чумой, в самое сердце своей империи. Мэри и остальные не могли быть счастливее, увидев это. Мария послала группу слуг крови следовать за войском троллей, в то время как она и ее подчиненные спрятались в лесу и исследовали труп командира троллей. С неуклюжими личностями троллей и их мышечными мозгами, они явно не понимали, что труп командира троллей, которого они оставили позади, был не единственным, что они оставили для Мэри. В конце концов, само тело содержало следы ауры пернатого бога. Даже Мэри с трудом могла поверить, что тролли так быстро оставили в ее руках столь драгоценную военную добычу. Она и ее самые доверенные подчиненные нашли хорошо скрытое место в лесу и нарисовали вокруг них массивную решетку. Через 2 дня и 3 ночи им наконец удалось извлечь все до последней капли крови из тела командира троллей. Адепт любого другого качества не смог бы совершить такой подвиг. Через 2 дня и 3 ночи тело уже сгниет, и кровь свернется. Вся эссенция, содержащаяся в крови, также исчезла бы. Однако все адепты были вампирами, которые преуспели в магии крови. Сохранение активности крови и обеспечение того, чтобы сущность ее силы не была утрачена, было для них детской игрой. После извлечения всей крови, они, естественно, использовали массив, чтобы еще больше вытянуть остатки пернатой силы бога. Когда гигантский сгусток крови над массивом начал уменьшаться в размерах, по лесу распространился необычный аромат. Глаза каждого вампира, учуявшего этот запах, покраснели, и по их ртам потекла слюна. Даже вампиры 2-го класса, которых лично продвигала Мэри, вели себя подобным образом. Они смотрели на кровь в воздухе так, словно видели саму свою жизнь и свое будущее. Их жадные, жаждущие, безрассудные взгляды горели таким неистовым желанием, что казалось, будто только их взгляды могут сжечь все дотла. Они чувствовали, что кровь содержит не только невероятно чистую эссенцию крови, но и таинственную, неописуемую энергию. Любой вампир здесь смог бы накопить достаточно энергии, чтобы перейти в 3-й класс, пожирая кровь. Конечно, как непосредственные подчиненные Мэри, они все еще нуждались в одобрении Мэри, чтобы иметь возможность продвигаться. Дело было не только в подчиненных. Даже Мэри пришлось использовать большую часть своего духа, чтобы подавить инстинкт, бушевавший в ее сердце, когда она смотрела на кровь. Только так она могла удержаться от того, чтобы броситься вперед и начать пировать. Однако, хотя кровь могла позволить любому вампиру 1-го или 2-го класса перейти в 3-й класс, она все еще не могла помочь Мэри продвинуться от пика 3-го класса до 4-го класса. В лучшем случае, это расширило бы и улучшило запас энергии крови Мэри, но это не могло вызвать качественного изменения в ее силах. Конечно, если вся кровь здесь была кровью пернатого бога, то был шанс, что это могло бы подтолкнуть Марию к 4-му классу. Этого было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать, как трудно было перейти из третьего класса в четвертый класс. Важно было отметить, что в большинстве планов существа ниже первого разряда считались смертными. Только существа выше первого класса были сверхъестественными существами. Однако даже среди сверхъестественных существ четвертый класс был отчетливым порогом. Третью ступень можно считать пределом сверхъестественных существ, а четвертая ступень – началом восхождения к божественности. В мире богов каждый бог начинал как минимум с пятого класса начальной школы. Каждое существо четвертого класса было тогда известно как полубог. Как только вы перейдете в четвертый класс, половина вашего тела и души станут божественными. Полубоги мира богов потенциально могли бы получить бессмертную душу, если бы они были готовы пойти на компромисс с планарным сознанием и предложить часть своих душ. Полубоги с бессмертными душами почти никогда не умирали. Даже если бы они были убиты врагами, их души с течением времени изменялись бы под благословением планарного сознания. Затем они будут перерождены через перевоплощенное тело. Адепты четвертого класса мира адептов не имели такого премиального обращения. Однако магическая система адептов давала им достаточно средств, чтобы избежать смерти. Например, магия сокрытия жизни, магия спасения души, куклы-заменители и многие другие техники. Однако эти заклинания могли быть использованы только на адептах, которые были убиты врагами. Если бы жизнь адепта была исчерпана, их нельзя было бы спасти, независимо от того, какую магию они использовали. Поэтому, когда Мэри почувствовала, что необычная энергия в крови имеет решающее значение для ее развития, она приказала извлечь эту энергию любой ценой. Проведя более 20 дней в лесу, вампиры наконец-то выполнили эту задачу. Когда вампиры, наконец, снова отправились в путь и двинулись к империи Троллей, основанной на следах, оставленных слугами крови, у Мэри был в ее распоряжении светло-голубой кристалл размером с боб. Это был необычный силовой кристалл. Он потерял всю активность крови, но обладал силой, с которой не могли соперничать ни кристаллы крови, ни магические кристаллы. Если бы Грим был здесь, он мог бы сказать Мэри, что это был странный кристалл с двойным атрибутом, который содержал силу молнии и веру. Самой значительной ценностью кристалла была не энергия, содержащаяся внутри, а фрагмент силы законов молнии. Без существования силы веры законы молнии не смогли бы проявиться, не говоря уже о том, чтобы затвердить в такой необычной форме. Если бы Мэри могла вернуть его в мир адептов, адепты, практикующие молниевую магию, были бы готовы купить его по цене предмета четвертого класса. В мире адептов начальная цена предмета четвертого класса составляла около 2-3 миллионов кристаллов. Мэри потерла кристалл между пальцами. Наконец, она подавила желание проглотить его. Силы, заключенной в кристалле, было недостаточно, чтобы она могла перейти в четвертый класс. Найти способ извлечь еще больше божественной крови из источника этого кристалла было ее лучшим выбором. Поняв это, Мэри взмахнула рукой и позвала Ван Ли. Они вдвоем начали обсуждать свои планы. По мере того, как они продолжали говорить, все более грандиозный и опасный план быстро начал вырисовываться. Мир адептов, огненный трон, пятый уровень башни. Грим стоял перед большим магическим зеркалом, дистанционно общаясь с Алисой. Именно Элис была инициатором этой встречи, что очень удивило Грима. С тех пор, как Алиса перешла в четвертый класс, она и ее ведьмы судьбы стали занимать более дипломатическое положение в Совете ведьм. Ради сохранения судьбы ведьмы в пределах северных ведьм, все ветви ведьм изменили свое отношение к холодному избеганию. Они начали выражать свою добрую волю по отношению к Алисе, насколько это было возможно. На самом деле, они даже не позволили Алисе отклонить их предложение о проведении грандиозного празднования прогресса в городе Вернинг для нее. Все лидеры ведьм будут присутствовать, а также все высокопоставленные ведьмы. Они намеревались отпраздновать, в высокой манере, возвращение ветви судьбы. Естественно, Алиса не могла отказаться от такого предложения. Хотя ей и не нравилось, что ее вот так тащит за собой, она могла принять эту идею только ради отделения судьбы. Большую часть времени ведьмы судьбы были как маленькие домашние животные планарного сознания. Они могли видеть, слышать и понимать так много тайн судьбы, но ее силы управляли ими. Они не могли принимать никаких решений свободно и без последствий. Течет вниз по реке истории, обладая хваткой над биением судьбы. Все это может показаться милым, но когда вы лично тонете в реке, не так уж много вещей, которые вы можете решить по своей собственной воле. Глава 1172. Мэри в опасности?» – удивленно спросил Грим. Алиса вздохнула через зеркало. «Вы все недооценили этих планарных аборигенов. Они могут и не сравниться с миром адептов ни в каком отношении, но какой-то энергетический дом все же может родиться при всем стечении доступных переменных. А что там в Сивуцплеин? Местный бог, тотемный бог, описанный в книгах». С минуту Грим молчал. Всего за одно мгновение чип сумел извлечь всю информацию из библиотеки данных, связанную с тотемным богом. Грим мгновенно понял, с каким риском Мэри сейчас столкнулась. Бог-тотем был в лучшем случае региональным богом. В отличие от других богов, они не могли поместить свое царство бога в межпространственные слои, куда смертные не могли добраться. Божественное царство тотемных богов существовало на самом материальном плане, давая смертным возможность соприкоснуться с ними. Против таких региональных богов, как эти, адепты только должны были играть безопасно. Они останутся в выигрыше до тех пор, пока не войдут в царство Божье. В конце концов, эти тотемные боги могли бы быть существами пятого класса в своих собственных царствах Бога, но как только они выйдут, они будут подчинены пределам плоских законов и ограничены властью четвертого класса. Это была главная причина, по которой боги редко выходили из своих царств Бога. Следовательно, у адептов был набор методов, чтобы иметь дело с тотемными богами, подобными этим. Это было сделано для того, чтобы уничтожить их верующих и ослабить основы их веры. Адепты устанавливали ловушки снаружи и выманивали тотемных богов из их царств, где они затем вступали с ними в бой. «Ты хочешь сказать, Мария собирается пойти в логово пернатого бога и сразиться там с ним?» У Грима болит голова. Судя по нынешней ситуации, Мэри одновременно и везет, и не везет. Мэри тяжело вздохнула. К счастью, пернатый бог, с которым сталкивается Мария, только что родил. Его сила регрессировала от начинающего пятого класса до продвинутого четвертого класса. Даже Грим не смог удержаться и облизнул губы, когда услышал это. Во рту у него пересохло. Это было потому, что божественное создание, чья сила регрессировала из-за рождения ребенка, было большим искушением, даже для адепта четвертой степени. Такая возможность едва ли когда-нибудь выпадала. Однако, проведя столько лет в мире адептов, Грим хорошо знал, что риск всегда приходит вместе с возможностью. Чем больше вы надеялись выиграть, тем больше рисковали проиграть. Эти два фактора всегда были пропорциональны. «Ты еще не упомянул о самой неприятной части?» – спокойно спросил Грим. «Пернатый бог, похоже, притворяется слабым. Когда Мария заставила своих подчиненных напасть на ее королевство и убить своих подчиненных, она решила скрыть свою силу и заманить их вглубь своей территории. В данный момент Мэри ведет своих вампиров в столицу империи Траллей. Именно там находится логово пернатого бога». Сказав это, Алиса украдкой бросила быстрый озабоченный взгляд на Грима. «Я чувствую, что между ними обоими развернется напряженная битва. Однако я просто не могу видеть специфику того, как все будет развиваться. В конце концов, это логово пернатого бога. Сила веры затемняет его. Я не вижу ни его махинаций, ни того, как все будет происходить, даже несмотря на то, что я перешел в четвертый класс. А это значит, что Мэри будет в опасности», — торжественно произнес Грим. «Это иностранный самолет. Мои чувства судьбы не могут простираться так далеко. Однако я чувствую, что Мэри стоит на очень важном перекрестке судьбы. Она одной ногой стоит в могиле, а другой на земле. Есть просто слишком много переменных, которые могут повлиять на будущее. Я немедленно свяжусь с Гаргамелем и Мирил. Мы мобилизуем столько сил багрового клана, сколько сможем, чтобы помочь Мэри. Волшебная машинная армия и волшебный голем-дракон. Я хочу, чтобы все они были мобилизованы. Я не верю, что туземцы смогут пережить атаки свирепых машин с их телами из плоти и костей. Поскольку пернатый бог хочет играть грязно, я просто прикажу своим войскам уничтожить весь его дом гнев». Вспыхнул в сердце Грима, когда он услышал, что Мэри будет в опасности. «Ты все еще не понимаешь, что я имею в виду», — снова вздохнула Алиса. «Это одновременно и опасность, и возможность для Мэри. Разве ты не хочешь, чтобы у Мэри было светлое будущее? Это предприятие, ее шанс. Если она сумеет схватить его, он будет принадлежать ей. Если Мэри не сумеет понять этого, или если мы вмешаемся, то, что могло принадлежать ей, ускользнет из ее рук». Говоря это, Элис бросила еще один взгляд на Грима. «Ты уверен, что хочешь, чтобы Мэри всегда оставалась слабым маленьким адептом, который должен полагаться на тебя? Может, ты возьмешь на себя всю опасность за нее?» заставить ее отказаться от всех возможностей, с которыми она сталкивается, и безопасно расти под вашим крылом. Грим замолчал. Кроме того, вы не можете забыть личность Мэри. Как ты думаешь, ей понравится такая жизнь? Честно говоря, причина, по которой она решила рискнуть в одиночку и пойти на такой огромный риск, заключалась в том, что на нее явно повлияли новости о моем продвижении по службе. Если бы мы лишили ее лучшего шанса получить власть в это время, она, вероятно, сошла бы с ума. Грим замолчал. Наконец он принял решение. Теневой демон, немедленно направляйся к самолету Сивуц. Найди и защити леди Мэри. Помните, пока ей не грозит смертельная опасность, вам не позволено пошевелить и пальцем, независимо от потерь, понесенных вампирами. Вперед! Когда Грим отдавал свой приказ, из тени под ним вырвался поток света. После этого все вернулось на круги своя. Если бы не связь души с теневым демоном, он бы даже не почувствовал, как она уходит. Это более чем достаточная подготовка с нашей стороны. Алиса кивнула и сказала, Мэри тоже не идиотка. Она не войдет просто так в логово этого проклятого змея без гарантии победы. Между тем, противник это не более чем пернатый змей четвертой степени с доступом к некоторым божественным силам в конце концов. Поскольку он пытается вылупиться из своего яйца, у Мэри будет шанс победить его, взвалив на себя риск в этом процессе. Вопрос лишь в том, сможет ли она воспользоваться этой возможностью сейчас. Поскольку у них уже были свои планы, Грим решил заставить себя не думать о том, что происходит в самолете Сивуц. Он сменил тему разговора. А как ты на этот раз перешла в четвертый класс? Может ли это иметь какое-то отношение к наследнику самолета, о котором вы упоминали ранее? Алиса была вся в улыбках, когда эта тема была поднята. Причина, по которой я сумел продвинуться на этот раз, заключалась в том, что ты привез эту странную душу с марианского уровня. Мне удалось похитить большое количество силы судьбы из умирающего марианского плана через эту душу. Вот так мне и удалось продвинуться вперед. А что случилось с душой? Она дала мне силы судьбы, а я дал ей тело, сделанное из проявленной энергии. Теперь она в моей башне судьбы. Она заперлась в моем личном кабинете и с жаром заучивает все тамошние магические знания. Она тайный ученик и наследница марианского уровня. Вы не бойтесь, что она может причинить вам какие-то неприятности. Пусть она сделает столько неприятностей, сколько сможет. Небрежно заметила Алиса. Я не тот, кто защищает ее сейчас. Судьба силы мира адептов есть. Я не знаю, что планарное сознание планирует для нее, но очевидно, что оно следит за ней. Увидев, что Элис упомянула об этом, Грим на мгновение заколебалась. Наконец, он не смог удержаться и спросил, «Алиса, учитывая то, что ты знаешь, в чем принципиальная разница между адептами и арканистами, возможно ли, что мы имеем одно и то же происхождение?» Алиса просто улыбнулась. «Мы адепты, а не маги или арканисты. Мы пришли из хаоса и вернемся к хаосу. Даже если все живые существа воспринимают нас как зло, это не изменит нашего истинного происхождения хаоса. Стать адептом означает опасность, табу, и неизвестное всегда будет сопровождать нас. Маги и арканисты могли происходить из того же источника, что и мы. Однако ради распространения своей так называемой цивилизации и передачи своих знаний они неоднократно удаляли хаотические части своих систем. Все опасное и неизвестное, содержащее искусство адепта, было удалено, оставив только заклинания и тайные искусства, которые могут быть систематически брошены и развязаны. Это может увеличить универсальность магии и позволить бездарным людям стать частью системы. Тем не менее, адепты искусства теряют невероятное количество силы, когда их лечат таким образом, а также след исходной связи, которой они обладают с планарным миром. Более того, как ты думаешь, что определяет силу группы заклинателей, это число ее членов или сила их величайших пользователей? Грим, ты уже адепт четвертого класса. Вы должны быть в состоянии почувствовать это сейчас. Кто имеет большую ценность? Один четвертый класс или 10 третьих? Возьми себя в пример. Сколько третьих классов требуется, чтобы быть в состоянии соответствовать вам в бою? 10, 100, 200 человек, в ваших глазах, вероятно, не имеет значения, сколько существует существ третьего класса. Они никогда не будут достаточно грозны, чтобы быть вашим врагом. Вымершая тайная империя когда-то создала такую блестящую и прекрасную тайную цивилизацию. Они были совсем как мы. Они были заклинателями со схожим происхождением. Однако в процессе своего развития они отказались от чрезмерно кровавой и жестокой части бытия первобытных заклинателей. Они организовали свою первобытную магию и превратили ее в аккуратную маленькую систему. Они называли это цивилизацией. Они называли это прогрессом. А где они сейчас? Такая огромная империя. Такое невероятное количество ресурсов. Если бы они не стремились к стабильности и не ограничивали свои индивидуальные силы, то кровавого ритуала было бы достаточно для них, чтобы мгновенно создать большую группу арканистов на уровне великих адептов. Если бы тайная империя сумела развить великого арканиста 9 класса, была бы тайная империя все еще захвачена их врагами и разорвана живьем, как это было раньше. Арканисты нежны и элегантны, у них есть обширные знания, но они добрые и близки к простому народу. Однако они никогда не тренируют свои тела и духи, полагаясь в первую очередь на свои тайные возможности в бою и магии. Адепты – еретики и эгоисты. Они никогда не заботятся о том, соответствуют ли их средства и методы ценностям и морали мирского общества. В большинстве случаев адепты могут быть очень жестоки к себе подобным. Они не отвергают запретную магию, как кровавые ритуалы или яд вуду. Именно из-за всего этого пути развития для арканистов и адептов так сильно отличаются. Глава 1173. Морской самолет. Столица троллей. Муривап, как столица троллей, правивших плоскостью севвудов. Размеры и великолепие Муривара были за пределами воображения постороннего. Муривар был построен на горе. По правде говоря, весь город был высечен из самой горы. Пологий склон был вырыт из чрева горы на каждом интервале высоты, от подножия горы до вершины. На этих склонах были построены прочные каменные здания. Каменные ступени, высеченные в самой горе, соединяли эти склоны. Каменные тотемы, возвышающиеся более чем на 2 метра, выстроились вдоль этих ступеней, и у входа на каждой ступени стояли каменные жаровни. Если смотреть снизу вверх, то можно было увидеть не менее сотни таких наклонных каменных платформ, на которых располагались поселения и здания. Несмотря на то, что гора, казалось, была покрыта множеством слоев каменных зданий, издали она не казалась ни переполненной, ни грязной. Между тем, там был большой, возвышающийся набор ступеней, которые вели от основания башни к вершине. В конце 10 000 каменных ступеней виднелся необычайно величественный и большой храм. Каждый рассвет и сумерки все тролли, живущие в Муриваре, собирались возле этих каменных ступеней и опускались на колени лицом к храму. Они будут молиться за то, чтобы пернатый бог продолжал защищать троллей, благословлять их силой и позволять лесу Дигу процветать с жизнью. Однако за последние несколько дней, прошедших с момента прибытия иноземных захватчиков, тролли начали молиться еще об одной вещи. Они молились, чтобы пернатый бог высвободил свою божественную мощь и защитил троллей от чумы. Некоторое время назад армия троллей, посланная на поиски захватчиков в лесу, отступила с поражением. То, что вернулось вместе с ними, не считая многочисленных жертв, было той ужасающей чумой. Тролли, уровень жизни которых оставался на примитивном уровне, не имели никаких средств для построения эффективной медицинской системы. Кроме того, все они были сильными, здоровыми личностями, которые редко болели. Следовательно, в столице троллей было не более 30-40 докторов вуду. Более того, большинство этих врачей вуду были в первом или втором классе. Высшие чины империи и знахари вуду признавали ужас чумы. Они приказали инфицированным оставаться во временных лагерях под горой, запретив им въезжать в столицу или возвращаться в свои дома. Однако было очевидно, что этот приказ не был должным образом исполнен. Никто не знал, как и через какой вектор, но чума все еще распространялась в городе. Всего за одну ночь более половины из 23 000 жителей Муривара были заражены этой ужасающей чумой. На мгновение жалкие тролли, окутанные желтыми ядовитыми облаками, растянулись по всему городу. Они сильно кашляли, слишком слабые, чтобы даже встать. И такой результат был уже благодаря их сильным и упругим телам. Если бы эта чума была выпущена в человеческий город, он был бы заполнен десятками тысяч чумных существ. Когда наступило утро, та же самая чума на троллей только лишила их подвижности и оставила их страдать в агонии. Тем временем несколько мускулистых и нетерпеливых командиров троллей собрались на каменной платформе в храме. Они яростно кричали на хрупкого доктора Вуду, опирающегося на свой посох. «Йети, а твои люди способны на это или нет? Когда же ты сможешь развеять эту чуму? Я больше не могу этого выносить. Больше половины ребят подо мной уже рухнули, а вы, дураки, все еще сидите на руках. Поторопись, придумай какое-нибудь решение. Мой маленький Зимро все еще страдает от чумы дома. Если с ней что-нибудь случится, вы, доктора Вуду, не получите ни единого кусочка вашего ежегодного вклада от нашего племени Зангу. Единственными, кто мог собраться здесь, были вожди различных племен. В то же время, эти племенные лидеры были также могущественными воинами троллей третьего класса. Тем не менее, они все были беспомощны против внезапной чумы. Они могли только яростно кричать и вопить на этого лидера докторов Вуду. Йети, доктор Вуду третьего класса и единственный доктор Вуду третьего класса во всей империи троллей. Теперь ему было 700 лет. За свою долгую жизнь он повидал бесчисленное множество бедствий и катастроф. Таким образом, он не потерял хладнокровия, столкнувшись с этой страшной чумой, как и все остальные тролли. Вместо этого он оставался спокойным и собранным. «Молчать, все вы, ублюдки, заткнитесь!» Йети уставился на нетерпеливых, рассерженных троллей вокруг себя и постучал посохом по земле. Яростный поток воздуха отбросил их назад и заставил споткнуться. В то же время за его спиной появился силуэт массивного пернатого змея. Это было мощное существо с необычными пернатыми крыльями и золотистой чешуей. Свирепый свет сверкнул в двух изумрудных глазах на его плоской, полной шкуре, когда змея, казалось, смотрела на всех присутствующих. Вся комната мгновенно погрузилась в тишину. Все тролли опустились на одно колено и положили руки на грудь, почтительно предлагая свою преданность и поклонение пернатому богу. Враг приближается. Из-за неспособности Кано, след моей силы происхождения попал в руки врага. Я требую, чтобы вы его вернули. Пернатый бог зашипел, его необычный голос эхом отразился в воздухе и был таким резким, что мог бы разорвать барабанные перепонки у меньшего существа. Командиры троллей невольно переглянулись, услышав приказ пернатого бога. Наконец один из троллей набрался храбрости и заговорил: «А великий пернатый бог, где именно находятся враги? Запад, они уже близко. Я почти чувствую исходящую от них вонь. Они привели в движение чуму, которая распространилась по всему Муривару. Чума не может быть полностью излечена, пока не будет восстановлена моя изначальная сила». Пернатый бог дал четкие указания. Естественно, это не оставляло места для переговоров лидеров троллей. Они поспешно подчинились приказу и покинули дом доктора Вуду, спеша вернуться к своим племенам, чтобы собрать силы. Проекция пернатого змея не исчезла сразу же, как только лидеры троллей ушли. Вместо этого он на короткое время связался с Йети, прежде чем рассеяться в воздухе. Это место было необычным пространством в плоскости. Площадь его была не более 100 тысяч квадратных метров. Однако, как и у Муривара, здесь повсюду были серые и белые камни. Там были также леса великолепных статуй и много-много деревьев. В центре этого необычного пространства, через тропинку, покрытую мхом и несколькими крошечными болотами, находилось массивное логово, построенное из огромных валунов. Воздух здесь был влажным и теплым, как обычно бывает в тропических лесах. Массивное, метрового роста яйцо было помещено на небольшой каменной платформе в куче пепельно-белых костей. Пернатый змей молча обвился вокруг яйца, лаская его хвостом и посылая в него золотые молнии.